Он был в игре уже немалое время и пару-другую правил заучить таки успел. Никто и никогда не ворует с бухты-барахты, повинуясь порыву, оставаясь невинным, пока соблазн не нашепчет ему кое-чего на ушко. Все они заявляются в магазин готовыми к краже, вопрос только в том, что они украдут и когда. Это у всех у них на рожах написано. На воре, как говорится, шапка горит. Как и любой детектив, Лаклан находил уловки своих подопечных и удивительными, и жалкими сразу. У того, на что способны люди, и вправду пределов не было никаких. Однажды он взял парня, у которого висела между ног, в особой приколотой к брюкам люльке, половинка арбуза, укрытая длинным плащом. Взял было дело старую леди с двумя уложенными в сумочку сырыми форелями. А сколько он переловил баб, беременных, шуршавшими на ходу памперсами. Как-то раз ему попался мужик в камуфляжных штанах, так у него в каждый карман было засунуто по бутылке пилзенера, отчего мужик этот еле-еле ноги переставлял. А еще один понемногу гнал перед собой по полу мороженую рождественскую индейку, гнал до самого сигаретного ларька, а там двинул по ней ногой, что твой футболист, и индейка так и запорхала к выходной двери. Впрочем, в большинстве своем люди совершали по краже мелкие, да и вели себя поскромнее. Опускали в карман пальто баночку селедки, прятали в ладони пузырек ванильной эссенции, совали в рукав плитку шоколада. И ведь повсюду же висели таблички «Магазин патрулируется детективами». Но, похоже, всем оно было без разницы. Может, этих табличек просто-напросто никто не читал, как, похоже, не читал и ничего другого – ценников, бирок на товарах, инструкций, расписание работы магазина. Тут много чего можно было прочесть. Казалось, никто из них не знал, где чего лежит, даже если они стояли прямо под указателем вот этого самого. Они могли 100 лет проторчать перед объявлением «покупая эти 2/3 бесплатно», а после уложить эти 2 в тележку и потопать дальше. На кассах они предъявляли карточки лояльности, выданные другими супермаркетами. Или вдруг говорили: «Простите, и оказывается, все деньги дома забыл». Дал доны, вруны, не верь ни единому человеку. Ну и вот, он накнокал таки девушку, которая точно собиралась что-то стибрить. Совсем молоденькая, копна густых нечесанных золотистых волос, джинсы в обтяжечку. И серый полистироловый свитер, свободный, прячь что хочешь. Большие глаза, полные губы, некрашенные, и, как у него, несколько прыщиков там и сям. Она расхаживала по всему магазину, катя перед собой тележку ровно посередине проходов. Это она не товар на полках высматривала, а изучала проходы и людей. Искала кого-то. Но уж нет. Когда человек ищет знакомого, с которым договорился встретиться в магазине, у него на лице особое выражение появляется – а у этой ничего такого на лице не обозначалось. Ей было наплевать, что тут за люди по магазину болтаются. Лаклан это видел. Она искала пустой проход. Девушка описывала по супермаркету круг за кругом, совсем как крыса в лабиринте. Лаклан следовал за ней, держась на полудюжине шагов сзади. Походка у него всегда была неловкая. Когда Лаклан был помоложе, не такой опытный, она ему здорово мешала. Однако тележку он научился катать быстро и гладко. И девушку больше, чем на пару секунд, из виду не упускал. Иногда она сворачивала в проход, иногда просто заглядывала в него и проходила к следующему. И в тех, которые девушка пропускала, всегда торчало по нескольку покупателей. Наконец она остановилась в проходе со всякой косметикой. Тут народ воровал особенно часто – и все больше дорогую зубную пасту, дезодоранты и кремы для губ. Лаклан и сам пользовался кремом для губ, потому что верхняя у него была не дура растрескаться, и сорт предпочитал как раз тот, на покраже которого изловил уже не одного человека. Воры, они ведь на качество клюют, но если Лаклан в деле, качество им обходится ой как дорого. Впрочем, девушку интересовала не косметика. То, что ей требовалось, у нее уже лежало в тележке. Какой-то замороженный десерт в длинной узкой коробке. Черника, что ли, или датская яблочная пастила, упакованная в накрытый серебристой фольгой подносик. Она взяла его из тележки, держа вертикально в пальцах. Удерживаемый вот так подносик, наброшенный искоса взгляд Лаклана, смахивал на музыкальный инструмент, вроде блокфлейты, от игры на которой ему удалось отмазаться в школе. Девушка посмотрела направо-налево, достаточно неторопливо, чтобы Лаклан успел в последний момент укрыться от ее взгляда, потом наклонилась поближе к полкам, словно пытаясь прочесть напечатанные на упаковке того-сего мельчайшим шрифтом гарантии. «Если вы не получите полного удовлетворения, ду-ду-ду, это не затрагивает ваших законных прав». «Каких еще законных прав? Помалкивать в тряпочку и никуда не звонить?» «Ага, вот она и взялась за дело. Круговые движения локтей, рывок попки, но груши-грушей, назад». Лаклан выкатил свою тележку из-за угла, позволив ей всласть повизжать. Девушка обратила к нему лицо, пустое и надменное, точно у голливудской кинозвезды. С пастилой у нее здорово получилось, это он готов был признать. Из-под свитера совсем ничего не видно, только груди торчат. Лаклан много людей повидал, у которых украденное вываливалось на ходу из-под одежды, падало на пол к ногам. С девушкой этого не случится. Она свою пастилу в джинсы засунула, за пояс, вплотную, быть может, к коже. И если быстро ее оттуда не вытянуть, девушка может обморозить свои интересные штучки. «Извините, мисс», — сказал он, — «вы не могли бы на минуту пройти со мной?» Девушка замерла, скрестила на груди руки. «Зачем?» — спросила она. «Думаю, вам известно, зачем», — ровным таким тоном ответил он. Бросив тележку, она пошла с ним по проходу, лицо у нее было бледное, как у привидения. Лаклан провел ее через складское помещение, что за отделом деликатесов, в комнатушку без окон. В комнатушке имелись стол, кресло, телефонный аппарат, шкафчик для документов и огнетушитель. Необходимый минимум. Лаклан, войдя, закрыл за собой дверь. «Хорошо», — сказал он. «Полагаю, мы оба знаем, что у вас в брюках». Девушка хмуро покопалась в своем одеянии, вытащила датскую пастилу. «Присядьте», — предложил ей Лаклан. «А я пока позвоню в полицию». «Прошу вас, не надо», — тоненьким голосом попросила она. Лаклан смерил ее взглядом с головы до ног. На лице ее застыло классическое выражение человека, которому приставили к виску пистолет. На стиснутых ладонях поблескивала пленка испарины. «Если вам хочется, чтобы я обо всем забыл, вы можете кое-что сделать для этого», — произнес он. «Что именно, вы, полагаю, догадываетесь?»